Глава 46. Липа. «Доченька, ты б что ли отдохнула? Вот на нас говоришь, и сама такая же». Мама показалась из-за угла, недовольно качая головой. Я же плюхнулась на задницу. В одной руке у меня была спаржа, во второй — тоже спаржа. «Я сейчас доуберу вашу плантацию и устрою себе выходной», — честно соврала я. «После спаржи у меня было дело поважнее. Там ребята из колледжа подтянутся, тогда можно будет попробовать переложить, наконец-то, колодец. А то насос там стоял новый, а сам он на ладан дышал. Я-то одна ничего не сделаю, а вот парни у нас, несмотря на юный возраст, уже выросли ого-го какие. Два лба здоровенных. Вот с ними и все сделаем». «Да шут с ней, с этой спаржей. Просто нам Михалыч рассказывал, что энто деликатес дорогущий. Вон как ее берут хорошо. Да и сами ели вкусное, правда. Кто ж знал, что с отцом так случится?» «Ну да, вы же у нас бессмертные. От работы дохнут кони, ну а я бессмертный пони. Хотя ладно, спаржа и правда была очень вкусной. Я бы даже сказала, что чересчур. Чувствовала себя вчера на ужине, как в лучших ресторанах Парижа. Такой деликатес. И забирали его по очень хорошей цене. Я бы даже советовала родителям нанять кого-то на следующий год и засадить ею все, что только можно. У нее маржа в два раза выше всего того, что они выращивали. Выгодная культура. Правда, геморроя с ней, конечно. Я вон ползала уже часа три на карачках, обламывая все эти стебельки вручную. А как иначе? Пришлось гуглить все способы, и тут только сложный ручной труд. Поэтому я сейчас была потная, чумазая, вся никакая. Устала, как скотина, но солнце было еще высоко. Надо было еще помочь приготовить поесть поросятам, принести сено коровам, да и вообще дел не в проворот. Но я знала еще один секрет. «Ладно, мам, ты навяжи пока и позвони Михалычу. Пусть заберет, он свежую ее любит. Там у него какой-то ресторан крутой, они вроде распробовали». Хотя знала я этот ресторан. У меня там пару вызовов было на моем районе. Как они там сейчас без меня? Я звонила на работу каждый день. Просто не могла принять тот факт, что они там без меня зашиваются. Это как пропустить все интересное, даже если это интересное по тебе катком проезжается ежедневно. Меня ломало. Чувствовала себя наркоманом со стажем, просыпалась посреди ночи, упираясь взглядом в потолок и подрываясь срочно дописывать материал, который забыла отправить в прокуратуру, и он уже неделю лежал на старом опорнике. Никак не могла поверить, что все изменилось. Я в отпуске, опорник на ремонте, который уже должен был закончиться, как-то эту тему я тоже упустила. На мою зону отправили целых пару человек, но они же ни одного бомжа и алкаша в лицо не знали, а эти черти запросто могли попутать и на детских площадках снова начать втихаря пакостить. Мне уже бабульки названивали, жаловались, что народ стал понимать, что участковая малышка куда-то пропала. И ладно бы спрашивали, где я. На это сложно было рассчитывать. Их больше интересовало, когда я поговорю с Жорой из второго подъезда, он опять запил. Или мальчишкам лекцию проведу по половому воспитанию, а то вон презервативы с водой кидали с крыши пятого дома. И вообще, кто их на эту самую крышу пустил хоть? Короче, без меня привычный уклад на районе рассыпался в труху. Я понимала коллег, мало кто с таким рвением, как я, относился к работе. Да и люди, если и говорили спасибо, то на одного такого благодарного приходился с добрый десяток жалобщиков. Я понимала, почему так. Просто контингент такой. В основном к нам ходили те, что, ну, очень уж асоциальные, либо просто не обладали перспективами, по их мнению, разумеется. Такие всегда в позиции, что ты за их копеечные налоги им по гроб жизни обязан. Но я не роптала. Все же даже один человек своим примером иногда может что-то изменить. И я не раз себе доказывала это. Сама не заметила, как возобновила сбор спаржи. Там мама рецептик нашла интересный в закрутке. Можно будет вечером на пару что-то сделать на зиму. Не то чтобы я себе это потащила в огород, все же тяжеловато. «Дочка, дочка, ты чего снова на грядке сидишь? Поднимайся скорее!» «Мам, да я подумала, что можно сделать ту закуску, про которую ты в журнале вычитала, и поэтому...» Мать выглядела взволнованно. Она часто дышала, бегала глазками и вообще вела себя как-то странно. Я сразу же встрепенулась. «Что-то с отцом? Ты чего такая взвинченная?» «Да какой отец? Господи! Вставай, Липочка, там к тебе гости приехали!» «Ох, а ты тут такая вся в земле, даже не причесанная! Ох, что же это творится?» «Чего? Какие такие гости?» Нахмурилась. Тем не менее поднялась и попробовала взглянуть за плечо матери. Но та, к моему удивлению, лишь взяла меня за руку и потащила, причитая, что я не умытая.